Хан Сень ощутил, как по его спине пробежался холодок. Он еще никогда ничего подобного не видел, и это было настолько странным, что мало походило на правду. Все существа были напуганы тем, что происходило, однако никто из них, похоже, не знал, что нужно делать. Они просто смотрели, как лозы продолжают проникать в тело зеленого существа. После того, как шипы вонзились достаточно глубоко, на зеленых чешуйках существа стал появляться фиолетовый узор. Чем больше он становился, тем слабее сопротивлялось существо. Р-р-р-р. Зеленое существо продолжало извиваться от сильной боли, но все услышали громкий рев. Черный тигр снова бросился на грифона. На черном скелете и фениксе также начали появляться фиолетовые узоры. Вскочив, они громко заревели и бросились на существ, находившихся ближе всего к ним. Снова начался хаос, а кровь суперсуществ постепенно окрашивала гору. Теперь феникс, окутанный черным пламенем, и черный скелет стали намного сильнее и уничтожали всех существ, которых встречали на своем пути. Вскоре, вершина горы была залита красным цветом. Р-р-р-р. Зеленое существо встало и казалось сильно разозленным. Оно мгновенно бросилось на зеленого слона. Несмотря на водные струи слона, зеленому существу удалось забраться на спину своего противника. Своими невероятно острыми зубами он начал разрывать плоть, и вскоре стал виден позвоночник. Другие суперсущества, на которых еще никто не напал, решили сбежать отсюда. Все уже поняли, что с плодами, которые они все так хотели съесть, что-то не так. Поэтому существа решили, что нужно сбежать, пока с ними не случилось чего-то плохого. Существам, оказавшимся в ловушке, было очень трудно сбежать, особенно грифону, которого скоро мог окончательно убить черный тигр. У Хан Сеня почти замерло сердце. Он понимал, что вся эта ситуация очень странная, и осознавал, что ему тоже нужно убегать, пока не поздно. «Ты можешь сбежать, то ты должен заставить его остаться». Хан Сень снова услышал женский голос, и этот голос заставил его вздрогнуть. Глава 816. Настоящий пустой плод. Ква. Хан Сень был шокирован тем, что ему только что сказали. Он снова оглянулся, но так никого и не увидел. Стиснув зубы, он сказал королеве мгновение следовать за ним. Парень хотел как можно быстрее покинуть это странное место. Как только он поднял ногу, чтобы сделать шаг, юноша ощутил что-то странное. Сень успел отскочить, а в следующий миг на земле появилась большая трещина, и из нее проросла лоза. Пораженный Хан Сень заметил, что это был отросток пустой лозы. Стало появляться еще больше лоз и, казалось, что все устремлены к нему. «Черт!» – выругался парень и отпрыгнул. Затем Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого рекса и начал отбиваться от лоз, которые приближались к нему. Оружие, которое снова окутал зеленый свет, смогло разрубить много лоз, но это было бесполезно, так как их становилось все больше и больше. Хан Сень подпрыгнул и попытался взлететь, однако в следующую секунду замер. Бесчисленное количество лоз появилось из земли, они были похожи на крылатых драконов. Лозы начали переплетаться друг с другом, образовав преграду, которая мешала юноше взлететь. Дзинь. Хан Сень ударил своим оружием от души огненного шипастого рекса по лозе, толщиной с поезд. На ней появилась вмятина глубиной в метр, однако этого было недостаточно, чтобы вырваться наружу. Множество других лоз начало приближаться к нему, и парень ничего не мог с ними сделать. Использовав аэро, он перемещался, низко паря над землей. Юноше удавалось уворачиваться от многих лоз, которые пытались его схватить, но шанс на спасение казался мизерным. Молодой человек не решался призвать крылья, так как их скорость была намного ниже, чем он мог развить при использовании аэро. К тому же, с крыльями Хан Сень не был бы таким изворотливым. Если парень призовет их, то лоза быстро схватит и потянет его к земле. Королева мгновение двигалась вместе с ним, но она выглядела более расслабленной, чем Хан Сень. Учитывая ситуацию, было странно то, что она настолько спокойна. Лозы продолжали появляться из земли и сплетаться в клетку, чтобы удержаться внутри человека. «Заставь его остаться», — парень снова услышал женский голос. «Кого заставить остаться? Не стоит говорить загадками, скажи мне прямо, что нужно сделать». Хотя Хан Сень так и не мог понять, кто с ним говорит, но он ответил. Парень не считал, что он сказал что-то важное, однако после его слов, лозы замерли, а затем медленно начали прятаться в землю. Хан Сень начал оглядываться, но никто не появился. Суперсущества, которые хотели забрать плоды, куда-то исчезли. Остались лишь немногие. Грифон был уже мертв. На вершине горы стояли феникс, окутанный черным пламенем, зеленое существо, черный тигр и черный скелет. Казалось, что они остолбенели, замерев на месте. Парень не знал, что они делали в данный момент. Однако присмотревшись, Хан Сень был шокирован. Их лапы превратились в корни, а лозы заменили их шкуры. Их глаза стали угрюмые и пусты. Они теперь напоминали овощи, которые были не в силах даже пошевелиться. Хан Сень использовал маску и взглянул на существ. У них была еще довольно высокая жизненная сила, однако эта энергия постепенно уходила в корни. Естественно, парень был очень удивлен и подумал, возможно, таким образом размножается пустая лоза. Все эти существа стали хозяевами, в которых обитает паразит, и они обеспечивают питательными веществами новой лозы. Хан Сень понимал, что это было ужасно, а лозы оказались намного страшнее всех тех существ, с которыми ему приходилось сталкиваться. К счастью, он решил не есть этот плод. Стать удобрением было не самой лучшей перспективой. Если такие сильные суперсущества не смогли противостоять паразитам, то человеческое тело Хан Сеня не имело ни единого шанса справиться с ними. Что же получается? 4 плода уже нашли своих хозяев. Тогда почему она хочет, чтобы я здесь остался? Чего она хочет? Хан Сень почти был полностью уверен, что голос принадлежал лозе, так как, похоже, он ее контролировал. Однако парень не мог понять, чего она хотела. К тому же, он не мог понять, кого именно лоза просила оставить. Но загадочный женский голос ничего больше не говорил. Хан Сень оглядывался по сторонам, когда заметил, что лоза, на вершине горы, снова начал вытягиваться, будто собираясь расцвести. Новая лоза появилась в центре, и юноша заметил зеленый плод, размером с кулак. Он засиял под солнечными лучами, создавая зеленые блики. Хан Сень сразу ощутил приятный аромат, который помог его телу расслабиться. Он подумал про себя. Все-таки королева мгновения оказалась права. Те 4 плода не были настоящими. А вот это должен быть настоящий пустой плод. Однако парень все равно не решался подойти. Он издалека наблюдал за плодом, который появился на лозе. Сень увидел его ядро, и там было что-то, что напоминало зародыш ребенка. Ребенок был очень маленьким, и свернулся он так, что не было видно половую принадлежность. Пока Хан Сень рассматривал этого младенца, к нему медленно приблизилась лоза. Теперь плод был менее чем в 10 футах от молодого человека. У ребенка, который свернулся внутри, были закрыты глаза, однако было такое чувство, что он за Хан Сенем пристально следит. «Заставь его остаться, а сам можешь уйти». Вскоре Хан Сень снова услышал женский голос. «Ты со мной говоришь?» Парень шокированно уставился на малыша внутри плода. «А с кем еще?» Снова послышался женский голос, а пустой плод начал дрожать на лозе. Наверное, это было подтверждением того, что это он говорит с Хан Сенем. «Ты суперсущество, которое создала пустая лоза». Задав этот вопрос, парень почувствовал себя глупым, ведь ответ и так был очевиден. «Частично да, частично нет». Ответ сильно удивил Хан Сеня. «Что это значит?» С любопытством спросил молодой человек, а сам начал думать о том, как ему выбраться из этого места. У него было очень много сокровищ, но он не собирался ничего отдавать. Что бы ни попросил этот ребенок, юноша все равно не хотел ни с чем прощаться. «С архангелом, серебряной лисицей, королевой мгновения, феей я смогу отсюда сбежать». Затем Хан Сень взглянул на суперсуществ, которые в данный момент выглядели как растения, и его уверенность начала исчезать. Глава 817. Святой Дух. «Я, это я. Я проглотила пустой плод. Я заново переродилась. Мои гены улучшились и меня забрали в третье святилище Бога, но теперь, я не знаю, действительно ли я это все еще я». Женский голос казался печальным и в то же время торжественным. Сердце Хан Сень подпрыгнуло, и он спросил: «Ты такая же, как эти суперсущества?» Парень говорил о фениксе и остальных существах, которые были под контролем паразитов. Плод зашевелился, а затем снова заговорил женский голос. «Через 1000 лет на пустой лозе появляются плоды. Они переродятся, а их гены улучшатся. Но кто знает, кем они являются прямо сейчас?» Хан Сень подумал про себя. «Похоже, что эмоции пустого плода нестабильны. Если я все правильно сыграю, то, возможно, мне удастся сбежать». Думая о своем, парень спросил: «Если ты так думаешь, то зачем заставляешь других есть плоды?» Женщина ответила: «Если я рожусь, то могу открыть врата в третье святилище Бога. Когда я покину второе святилище Бога,